Она жалела, что он просто не переехал ее, но надеялась, что он все-таки так и сделает. «Просто повернись, нажми на газ и сбей ее! Покончи со всем этим сейчас же!» Но она знала, что этого не случится. Закрыв глаза, она услышала, как фургон приближается к ней. Если бы у нее еще оставались силы, она бы снова попыталась бежать. Но двигаться было очень, очень больно. Фургон остановился где-то рядом с ней, и она услышала приближающиеся шаги. Перед ней появилась пара мужских сапог. Она подняла голову и увидела стоящего над ней мужчину. Он все еще был в маске и выглядел гораздо выше, чем раньше. Она надеялась, что он просто убьет ее прямо здесь. Но он этого не сделал. Он просто смотрел на нее сквозь эту ужасную маску. «Вот это, — сказал он, — было очень глупо». Let's go,